Глава 47. «Не понимаю тебя», — смеется Роберт. «Я уже проехался по городу с Эриком, а ты, то есть Лилия, была тут своей». «Я не хочу помпезности. Постепенно все узнают, кто я. Но пока рано. Мне придется заново налаживать связи, а Лилия вряд ли была сильно популярна». Вздыхаю и усмехаюсь, вспоминая, сколько проблем мне принесли ее выходки. Благо, получилось изменить ее первоначальную внешность, и жители Кахэмы не связывают меня с ней. Держать в тайне личность долго не получится, но до того мне надо успеть создать положительный облик хозяйки Кахэма. «Так значит, выступить спонсором ты мне позволяешь?» — спрашивает Роберт. «Составим договор». Я пожимаю плечами и смотрю на него слегка из-под лобья. «Ты бросаешь мне вызов? Но давай, я люблю договоры». Глаза Роберта хитро блестят, как будто мы тут не дела обсуждаем, а вовсю флиртуем. «Благодаря Мэдлин у меня есть повседневное новое платье, но этого недостаточно. Леди Шарсо нужен гардероб, особенно с учетом того, что впереди маячит путешествие». Я не очень много путешествовала по Дургару, и точно не в комфорте. Так что ощущаю легкий трепет и нетерпение. Поездка обещает быть интересной, но в первую очередь меня манит столица. В гостиной сажусь за стол и набрасываю список вещей для Эрика. Сыну в дорогу понадобятся теплые вещи, сапоги, новый комплект белья. Складываю список и эскизы девочек в сумочку, и перед зеркалом привожу волосы в порядок. От мысли, что в замке больше нет мисс Сайш и ее мымра-помощницы, на душе легко. Если бы еще удалось выйти на след бывшей экономки и забрать ворованное. Надеюсь, это тоже случится, рано или поздно. В город я выезжаю в карете в сопровождении Эрика и всех троих сестричек. Но мы решаем пройтись пешком, и кучер обещает ждать нас возле трактира «Семь подков». Элли жмется ко мне, а сын изображает самостоятельного. У его ноги бежит буран, на которого я посматриваю с опаской. Но, с другой стороны, пес — надежный защитник, его не подкупить как человека. «Мам, помнишь, мы брали в том ларьке пряник?» — напоминает Эрик. «Мы приехали в Кахэм совсем недавно, но как все изменилось за столь короткий срок? Мой сын больше не похож на испуганного воробушка. Рядом с сильным отцом-драконом он успокоился и смотрит на нас уже совсем иначе. И не только из-за приличной одежды. На сестер, которые пока вынуждены ходить в старье, я накинула найденные в гардеробной Лилии плащи. Люди понимают, что я жена Роберта. Возможно, строят предположения. Но я замечаю изменившиеся взгляды. Дамочки в нарядных платьях приседают в реверансах, а мужчины кланяются. Это не просто вежливость. Я ощущаю уважение, иногда даже подобострастное. Очень интересно наблюдать за тем, как по-разному ведут себя люди. Мелькают улыбки, искренние и не очень. Взгляды прямые, заискивающие, бегающие. Столько эмоций. Все-таки я правильно делаю, что по возможности держусь в тени. Модистка, подружка Сайш, выбегает из своего салона, а ее помощница выкатывает манекен, накрытый розовым платьем. Прижимаю к себе Элли и Эрика и прохожу мимо. Мстить нет желания, но мне просто неприятно на них смотреть. Надеюсь, развязная модистка сама исчезнет из нашего города, когда поймет, что тут нечего ловить после бегства покровительницы. А вот в салоне Мэдлин нас встречают с распростертыми объятиями. Тут же сервируют стол, и детям подают чай и сладости. Чую, что и моя швея в курсе свежих сплетен. Так хитро она поглядывает на нас с Эриком. Да и сестер тоже, наверное, признала. Ведь не может быть, чтобы в Кахэме не сплетничали о бастардах Кайена. «Я и ткани у вас куплю», — сообщаю я, пока детишки чаевничают. «Ох, леди!» «Леди Шарсо!» Мэдлин больше не шифруется и прикладывает ладони к щекам, но смотрит немного растерянно. Не знает, я Лилия или новая жена Роберта? А я не уточняю, просто киваю и ободряюще улыбаюсь. А она взволнованно продолжает. Кто мог подумать, что жена лорда Шарсо сама лично, переодевшись обычной женщиной, ох! Мэдлин замолкает, а я слежу за Энни, которая внимательно слушает наш разговор. «Я принесла новую партию свечей и намерена оставить их у вас в магазине на продажу. Но да, леди не занимаются торговлей, поэтому приходится маскироваться». Я наклоняюсь к модистке и ставлю ей на колени корзинку. «Ваши свечи — настоящая находка!» — шепчет она. «Вы бы могли открыть магазин и поставить торговать специального человека». «Так и планирую поступить, но сейчас мне нужна реклама. Вы сможете предлагать мои свечи своим клиентам?» С этими словами я достаю из корзины несколько красных свечек с ароматом цитруса и перекладываю их на стол. Им бы подошли вазочки из цветного рельефного стекла, но мне по бедности пришлось залить их в обычные бесцветные стаканчики. «А эти вы бы могли использовать как образцы», — поясняю я. Мэдлин ненадолго теряет дар речи, но я понимаю, что идея ее очень вдохновляет. «Клиентки будут в восторге! Пойдемте снимать мерки, юные леди!» Обращается она к моим сестрам, и Энн хмыкает. Но по глазам ясно, что такое обращение ей приятно. «Я первая!» Элли трудно усидеть на месте, и она подскакивает, как кузнечик, а за ней встает Сайма. Я не вмешиваюсь, позволяя им самостоятельно выбирать ткани, в том числе и для нижнего белья. Глаза старших горят, они не привыкли к красивым вещам, а я тихо наблюдаю за ними и радуюсь. Эрик гладит по голове пса, которому разрешили разместиться у ног юного хозяина, а я пью чай. В голове бродят мысли о будущем магазине. Поначалу маленьком, конечно же. А потом я создам сеть, и мои свечи начнут покупать даже в столице. В замок дети возвращаются уставшими и сразу ложатся спать. Меня же ждет приятный сюрприз, о котором я узнаю от лорда Роберта. Дракон с таинственным видом появляется в дверях гостиной и просит меня завязать глаза шелковой лентой. «Я лично провожу тебя, Лена», — тянет он. «Мой подарок тебе понравится».